ритлю дар моря. Кита, такого огромного, какого никогда не было в Энмани. Люди запрягали собак, готовили огромные ножи с длинными рукоятками. Орво встретил Джона восклицаниями. «Ты принес счастье нашему селению. Найти такого ритлю — великая удача!» Пыльмо, не дожидаясь мужа, уже запрягала собак и грузила на нарты большой кожаный мешок-рюкзак. Упряжки бежали одна за другой. Пыльма сидела спиной к спине с мужем и почтительно молчала. Караван собачьих упряжек, спешащих к киту, протянулся вдоль берега моря. Да, Джону неслыханно повезло. Прав был Орво, воскликнувший, что с его появлением в Энмани счастье перестало обходить это затерянное на ледовитом побережье селение. За теми, кто ехал на нартах, шли пешие. Пыльма увидела толпу, тянувшуюся за нартами. Ей казалось, что весь Энмен вышел из Деранг и тронулся к проливу. По обычаю, найденное на берегу моря принадлежит тому, кто первый увидел. Выходит, ее муж сегодня самый богатый человек в Энмане. Сегодня даже те, у кого сильные руки, не могут потягаться с этим белым человеком, который еще совсем недавно считался достойным лишь жалости и презрения. Таким поначалу было отношение и самой Пыльмал. Когда Джон поселился в Деранге, она смотрела на него, как на забавное существо. И как его можно было считать человеком, и тем более мужчиной, когда он даже не мог одеться и раздеться? Сон был беспомощнее малого ребенка, и кроме жалости она не испытывала к нему иных чувств. Все пришло позже. Его упорство, воля к жизни и гнев, когда он замечал, что его жалеют и пытается им облегчить жизнь. Это было удивительно и похоже на Току. Таким она узнала Току, сиротой, который своим упорством добился того, что его стали уважать в Энмани. Иногда Пыльму, внутренне трепеща, находила черты покойного Усона. Порой это сходство оказывалось таким сильным, что Пыльма беспричинно окликала Джона, чтобы услышать его голос и убедиться в том, что это не Току. Вот и сейчас она ощущает спину Сона, а, оглянувшись, видит камлейку, которую носил Току. «Сон! Что, Мау?» — откликается Джон. «Нет, ничего», — говорит Пыльмал. «Скоро приедем», — говорит Джон. «Вон уже кита видно». Пыльмал живо обернулась. Даже издали можно было заметить копошащихся возле кита людей, словно мухи облепили кусок мяса. Прибывшие ранее мужчины уже кромсали китовую тушу, вырезая квадратные куски кожи вместе с беловато-желтым жиром. Измазанные лица лоснились, челюсти не переставая работали. «Идгэлэн!» Пыльмал жадно кинулась к куску китовой кожи с жиром, отрезала изрядную порцию и протянула Джону. Примечание. «Идгэлэн» — китовая кожа с жиром, считается особым лакомством. Кожа напоминала подошву поношенной резиновой калоши, и Джон вежливо отказался. Потом... Орво сразу же взялся руководить.